свиридовских произведений 50-х-60-х годов, такую почву в какой-то мере подготовило его собственное творчество предшествующего периода. Но они, наверное, не могли бы все же появиться на свет, если бы не было до них в советском искусстве столь гигантского явления, как трагедийный симфонизм Шостаковича. Огненная лава шостаковичской музыки обрушилась на социальное зло, угнетение, человеконенавистничество в современном мире, сметая и испепеляя их своим раскаленным потоком. По ее следам и двинулся собственным путем Свиридов, бросая в выжженную землю семена добра, любви, красоты, выращивая на ней мирные рощи и цветущие сады. Если главные черты содержания свиридовского творчества — гражданственность, народность и духовная возвышенность, то в качестве основных принципов его стиля должны быть названы национальная самобытность на народно-песенной основе, слияние музыки с поэтическим словом и естественная простота. Свиридов, глубоко убежденный и, наверное, самый последовательный сегодня продолжатель традиций русского национального музыкального стиля и в сфере интонационного языка, ритмики, гармонии и в отношении жанров, и в области композиции. Значение сделанного им в этом направлении огромно. Давно ли было распространено негласное убеждение в том, что перед композиторами Закавказья и Средней Азии, перед представителями других культур нашей страны еще открыты широкие перспективы дальнейшего национально-своеобразного развития, но самобытный русский музыкальный стиль после кучкистов, Стравинского, Прокофьева исчерпал свои ресурсы, ибо русский фольклор уже освоен полностью. Но вот в 50-х, 60-х годах выдвинулась целая плеяда композиторов, которые заново, без предвзятости и академических догм, слушались в русскую народную песню и открыли в ней новые источники обогащения национального музыкального языка. Стало ясно, что его возможности неисчерпаемы и безграничны. Свиридов явился первым и самым зрелым, глубоким и разносторонним из группы современных обновителей русской музыки. В этом смысле особо примечательны курские песни, но и задолго до них в свиридовских сочинениях постоянно звучали русские народно-песенные интонации, гармонии, подголоски, звучали с первозданной свежестью и вместе с тем современно. Не внешние приметы русского народного творчества, а его коллективистский дух, правдивость и непосредственность высказывания, обобщение и поэтизация жизненных впечатлений, слияние музыки со словом, когда речь поет, а мелодия говорит. Вот что давно уже воспринято композитором как свое и впитано его художественной натурой. К русской песне Свиридов относится с глубокой любовью, благоговейно, преклоняясь перед прекрасным искусством народа, чистым, целомудренным, благородным, подчас изысканным. По его мысли, народные песни, эти изумительные образцы творчества, должны входить естественным и необходимым компонентом в саму атмосферу нашей культурной жизни, оплодотворяя и вдохновляя профессиональное творчество. Особенно ценит композитор и призывает всех бережно сохранять старинные русские песни, не искалеченные обработкой, те песни, что звучат еще кое-где в деревнях. Старинная песня — наш клад, наше сокровище. Однако русский фольклор не ограничен для Свиридова памятниками старины, песнями деревни. Крестьянские интонации и ритмы сплетаются в его музыке с городскими. В одном и том же произведении, например, поэме памяти Сергея Есенина, бывают представлены и порознь, и в синтезе черты самых различных по происхождению и назначению народно-песенных жанров — лирической протяжной песни, обрядовой, сказа, городского романса, солдатской песни, частушки. В некоторых сочинениях сюда присоединяются жанровые признаки революционной и советской массовой песни. А из всех этих разнородных элементов образуется новый прочный сплав особой марки и высшей пробы. Образование такого сплава – результат широкого понимания национального композитором, его стремление и умение объединить, синтезировать в своем творчестве русское народное со взятым из других культур и со своим собственным, индивидуальным стилевым принципом. Свиридовский музыкальный стиль зрелой поры и един, и многолик. Един, потому что руку композитора, его почерк, нетрудно уловить в любом произведении. А многолик, потому что один из его принципов заключается в том, что стиль музыки в каждом вокальном сочинении должен в чем-то соответствовать национальному и индивидуальному стилю поэта. Поэтому бернсовский Свиридов отличается от исаакиановского, а оба они от русского, который, в свою очередь, опять же становится разным, когда обращается то к Есенину, то к Блоку, то к Маяковскому. Особенно велики, конечно, стилевые отличия между произведениями на русские сюжеты и на инонациональные. В последних автор сознательно поворачивается лицом к европейскому Западу или к Востоку, хотя и остается русским композитором. Таким образом, творчество Свиридова в целом – это пример сближения и синтеза разных национальных культур и традиций. Но если взять только его русские сочинения, даже созданные на слова одного и того же поэта, более того, если взять каждое из них в отдельности, то и тогда обнаружится многосоставность и синтетичность всех сторон его музыкального стиля. Так мелодика, в ней композитор убежденно видит незыблемую опору музыкального произведения. В этих сочинениях всегда соединяет в себе черты русской крестьянской песни и городской. Нередко каждая из этих двух основных ветвей национального песенного фольклора бывает попеременно представлена в данном произведении или даже в каком-то его разделе самостоятельными, характерными для нее интонациями. Есть одна хорошая песня у Соловушки. Поэма памяти Сергея Есенина. Еще чаще, однако, Свиридов мыслит интонациями, которые в равной степени характерны для обеих ветвей фольклора, то есть принадлежат им в равной степени, или в которых он сам сочетает различным образом признаки крестьянские и городские. К первым относятся, например, встречающиеся и в патетической оратории вступление к четвертой части, фразы в финале «Пригорок Пушкина горбил Акуловой горою» и в «Маленьком триптихе» первая часть, и в «Петербургских песнях» финал, мелодические обороты в миноре с восхождением от терции к квинте, остановкой на ней и ее опеванием. Ко вторым – бесчисленные, главным образом минорные интонации и целые напевы, в которых интервальный состав, ладовый строй и мелодический рисунок типичны для крестьянской песни, а ритмическая и композиционная структура – городская, романсовая. «Край ты мой заброшенный, 1919 год. Я последний поэт деревни, рекрута, топи до болота» и некоторые другие части из есенинских циклов. Или такие, где характерные мелодические обороты бытового романса, движение по тонам минорного трезвучия, лирическое секста и тому подобное, получают натурально-ладовую окраску, подчиняясь строго диатонической основе русского крестьянского мелоса. «В том краю, где желтая крапива». «Как песня родилась». «Березка». «Песни под тальянку». «Ты запой мне ту песню» и многие другие. Особенно любопытны в этом отношении песни «Лесная сторона» и «В октябре» из петербургских песен. Как уже отмечалось выше, начальные мелодические фразы в обоих случаях очень близки началу городского романса «Гори, гори, моя звезда». Но характерно, что оба раза вводный тон гармонического минора заменен седьмой ступенью натурального. Свиридов сближает крестьянскую песенность и городскую, еще и таким образом, что к романсовому по своему интонационному складу напеву применяет вариантный метод мелодического развития, свойственный протяжной песне. «В том краю, где желтая крапива», «Наша земля», «Как песня родилась» и другие. Это путь очень своеобразный и плодотворный. В произведениях, посвященных революции и современности, база интонационного синтеза расширяется, охватывая песенные жанры нашего века, в том числе частушку, революционную, рабочую, советскую песню. Примечательно, однако, что и здесь интонации разного происхождения сосуществуют не раздельно, а в единстве, в сплаве, патетическая оратория. Причем всюду, в большей или меньшей степени, ощущается все же определяющее воздействие крестьянской песни с ее натурально-ладовой диатонической основой. Тоже можно сказать о свиридовской гармонии. Все писавшие о ней отмечают ее исключительное своеобразие. В наше время непрерывных атак на тональность и ее разрушение во многих теоретических и композиторских системах Свиридов смело и убедительно показывает неисчерпанность и неисчерпаемость традиционного ладогармонического языка, обогащая его самобытно развитыми элементами русской народной диатоники и тем самым придавая ему необыкновенную свежесть. Гармонический стиль композитора характеризуется таким же единством фольклорных и индивидуальных, русских и общеевропейских черт, как и его мелодика. Это давно ставшее уже классическим для русской музыки Бородин, Мусоргский, Римский-Корсаков, ранний Стравинский. Единство и слияние натурально-ладовой системы с мажор-минором, мелодических и колористических принципов построения и связи созвучий с гармоническими. При этом решающая роль в придании ей своеобразия принадлежит не средствам мажора-минора, не гармонической функциональности, а всему, что идет от русского крестьянского многоголосия. Примечание. Это не противоречит мнению Цендровского, который признает огромное воздействие народной диатоники на гармонию Свиридова, но и подчеркивает в ней значение прочной ладофункциональной основы. Свиридов отнюдь не ограничивается воспроизведением отдельных созвучий или последовательностей, специфичных для народной музыки. Он берет принципы русской народно-песенной гармонии и, творя на их основе, идет гораздо дальше и фольклора, и своих классических предшественников. Из ладовой переменности русской крестьянской песни и из отдельных случаев одновременного звучания в ней двух функций при наложении мелодических пластов выросли свиридовские ладово-многозначные би- и полифункциональные аккорды, среди которых выделяется комплексная, по-дубовскому суммарная, по-юденич объединенная тоника. В качестве тонического созвучия часто выступает септаккорд, состоящий из мажорного и минорного трезвучий, например, соль, си бемоль, ре, фа, как в первой части маленького триптиха, или ля бемоль, до, ми бемоль, соль с басом до, как в пятой части поэмы памяти Сергея Есенина. И тогда тоника оказывается двойной, переливающейся разными ладовыми красками, потенциально переменной. Обычно эта переменность далее реализуется. Тоническими бывают и септаккорд с добавленной, внедрившейся в него ступенью. Крестьянские ребята. До диез, ми, фа диез, соль диез, си. И нон-аккорд, небо как колокол. И нон-аккорд с внедрением. Край ты мой заброшенный. Соль, си бемоль, ре, ми бемоль, фа, ля. Это уже по меньшей мере тройные тоники. Очевидно, не столько функциональное, сколько красочное значение подобных созвучий с одной или двумя большими секундами, а порою и с малой секундой в своем составе. Они звучат у Свиридова большей частью как удары колокола. По их примеру, он образует и другие колористические созвучия, не терцового строения, также насыщенные секундами, вплоть до гроздьев, кластеров, какие встречаются, например, в истории про бублики. Полифункциональные или внефункциональные созвучия в свиридовской музыке часто образуются в результате наслоения новых голосов на возникшую ранее педаль, в роли которой может предстать и один звук, и интервал, и аккорд. Педали – излюбленнейший прием Свиридова. Едва ли не при любом соединении аккордов, в том числе разных функций, хотя бы один тон, а нередко два или три, остается на месте, тянется. В некоторых случаях сохраняющиеся педальные звуки становятся общими для целой цепи аккордов. Так, в первой части есенинской поэмы почти во всех гармониях участвует квинта соль-ре, а в лесной стороне созвучие фа-ля-бемоль-си-бемоль служит педалью на протяжении всей песни, включаясь абсолютно во все вертикали. Так развивает Свиридов принцип мелодических связей созвучий и педальности, свойственный русскому народно-хоровому многоголосию. Расширяют наше представление о национальном стиле свиридовской музыки как стиле русском, внося в него новые оттенки, но не разрушая его, произведения, основанные на поэзии иных народов. «Страна отцов», другие исаакиановские романсы, цикл на стихи Бёрнса заключают в себе некоторые черты, соответственно, армянской или шотландской музыки. Однако в целом эти сочинения русские и по своему содержанию, и по стилю. Свиридов следует здесь заветам автора Руслана и Людмилы и «Ночи в Мадриде». Глинка отличался способностью необычайно тонко и глубоко вникать в душу любого народа, постигать не только строй его песен и ритмы его танцев, но и особенности его психики. Именно это, как известно, находил Достоевский у Пушкина. А ведь Глинка и Пушкин — глубоко родственные натуры. Хочется еще раз подчеркнуть, что дело у него, у Глинки, никогда не сводилось к любованию колоритом музыки, того или иного народа. Это был чисто русский интерес к самой жизни, к психике людей разных наций.